Глава 29. «Так, хорошо, отлично», – комментирует фотограф. «Давай, малышка, подними подбородок чуть выше». Делаю, как он сказал, но испытываю дискомфорт от этих всех: детка, малышка, куколка, еще куда ни шло цапелька от гримерши, а вот все это дурацкое сюсюканье от мужика-фотографа мне совсем не нравится. «А теперь прогни спинку», – щелкает затвором несколько раз с разных ракурсов. «Это сильно, плавнее прогнись. Теперь чуть легкую улыбочку и опусти ресницы». Я правда стараюсь, но чувствую себя паршиво при всем этом. Мне нравилось позировать на фото, когда их делали подруги, потом выбирала лучшие и выставляла в соцсети. Большинство молодежи сейчас так делает. Но вот эти... «Изогнись, прогнись» под специально выставленным светом и командующим фотографом мне не нравится. Однако деваться некуда. До окончания контракта ни много ни мало 11 месяцев. С облегчением выдыхаю, когда мы наконец заканчиваем, я переодеваюсь в свою одежду и иду к зеркалу, чтобы подтереть лишний макияж. А фотограф что-то говорит моему менеджеру Валентину. Когда фотограф уходит, Валентин подходит ко мне. «Слушай, мила, а ты ходишь в спортзал, который предоставил тебе абонемент?» «Нет», — отрицательно качаю головой. «Времени как-то нет». «Придется найти. Мне кажется, тебе не помешает подтянуть ягодицы. Да и пресс совсем не фактурный, руки без рельефа. Сильно их, конечно, раскачивать не надо, но немного облагородить не помешает». «Облагородить руки? Как будто клумбу, блин». Постараюсь выделить немного времени. Спорить и отстаивать свой пресс, ягодицы и необлагороженные руки мне сейчас не хочется. Я устала сильно за сегодня. Уже почти 11 вечера, а у меня день начался в 5 утра. «Нет-нет, мила», — Валентин поджимает губы. «Не, немного времени, а зал минимум 5 раз в неделю». «У меня диплом на носу, а еще работа». И про себя еще добавляю. И Господь знает, когда Обласову вздумается прислать за мной. «Ну, значит, тебе придется постараться», — неумолимо смотрит, сложив руки на груди. «Ладно, постараюсь». Выхожу из спора, не желая тратить на него такое драгоценное время. Вызываю такси и еду в общежитие. Едва не отключаюсь прямо в машине, с трудом дотягиваю. Когда поднимаюсь в свою комнату, то обнаруживаю, что вещей Богдана нет. Ни одежды в шкафу, ни косметики, ни ноутбука. На кровати ни застеленный матрас. Ну и хорошо. Не представляю, как бы мы могли снова подружиться после того, как она подставила меня. Я вряд ли бы смогла простить. Притерлись бы как-то до конца учебного года. Но дальше я бы просила в деканате расселить нас. Мне, признаться, даже совершенно неинтересно, куда она съехала. В другую комнату, к своему парню или вообще к родителям вернулась. Принимаю душ, благо большинство студентов уже разбрелись по комнатам, на кухне и в секциях тихо, и иду спать. На следующий день в 7:30 утра обнаруживаю сообщение от старосты в чате нашей группы, что преподавательница заболела и первые 2 пары свободны. Что ж, значит, это неучтенное время и использую для посещения спортзала. Быстро завтракаю, в процессе изучая абонемент в сеть «Спортлайф». У меня безлимит на год с 15 оплаченными персональными тренировками в месяц. Нужно будет позже определиться с тренером. Написано, что профили можно изучить в их приложении. Но сегодня схожу просто, познакомлюсь с залом, сама позанимаюсь в легком темпе. Выуживаю из шкафа лосины и футболку оверсайз, чтобы было удобно заниматься. У меня, собственно, специальной одежды для спортзала и нет, но мне кажется, любая удобная подойдет. Сумку только надо будет купить, а то с пакетом не сильно удобно. На автобусе доезжаю до ближайшего филиала. На ресепшн объясняю все и предоставляю свой сертификат. Приятная улыбчивая девушка оформляет меня и выдает на основе сертификата карту клиента и ключ от шкафчика, пока я скачиваю через QR-код приложение и устанавливаю на свой смартфон. «Переодевайтесь и проходите», — говорит девушка. Я проведу вас в зал и покажу, где какая зона. Дежурный тренер вам проведет короткий экскурс по тренажерам. А позже, как определитесь с персональным тренером, составим расписание тренировок. Спасибо. Забираю ключ и иду в раздевалку. Абонемент в такие спортивные залы стоит дорого. Я себе могла позволить раньше куда более скромные заведения. А сейчас и вовсе перестала ходить. Не было времени. Да и деньги экономила. Пыталась заниматься сама в парке. Благо, рядом с общежитием есть большой сквер с площадкой с тренажерами. Да и погода на юге позволяет заниматься на свежем воздухе большую часть года. В раздевалке все тоже статусно. Шкафчики, душевые, стойки с фенами. Очень чисто, стильно, пахнет свежестью. Здесь переодеваются еще две девушки. И, глядя на них, я действительно начинаю ощущать свою попу слишком мягкой. А руки, как там сказал Валентин, необлагороженными. Подтянуть тело и правда не помешает. Переодеваюсь и иду снова на ресепшн, и мне проводят короткую экскурсию по залу. Объясняют назначение тех или иных тренажеров. В зале сейчас с утра народу не очень много, но я замечаю, что на меня поглядывают три девушки, занимающиеся на мечах. Ну, точнее, занимались они до того, как я вошла в зал. А сейчас встали вместе и что-то обсуждают, поглядывая. Узнали во мне победительницу конкурса? Возможно. В интернете сейчас и реклама с моими фото, и статьи в местных пабликах. Я стараюсь их не читать, чтобы нервы себе не трепать. Но они есть. Дежурный тренер уходит, а я встаю на дорожку, чтобы разогреться перед упражнениями. Вставляю наушники и включаю музыку. Но не успеваю пройти и километр, как девушки, что смотрели в мою сторону, подходят ближе, и мне приходится поставить музыку на паузу, когда они обращаются ко мне. «Привет!» — улыбается высокая блондинка с гладко убранными в пучок волосами. «Ты Милана? Королева этого года?» «Привет!» — немного сбавляю темп дорожки, но идти продолжаю. Глядя на этих девушек в красивых спортивных топах и шортах, ощущаю себя в своей широкой футболке и простых лосинах немного неуместно. Не в картинку, что ли? Да, это я. «Меня зовут Рита», — продолжает блондинка, а потом показывает рукой на двух других. «А это Нелли и Янина». «Очень приятно». Дежурно улыбаюсь, чтобы не показаться грубой. «Я была в отъезде и не смогла передать тебе корону лично, дорогая». Рита снова улыбается, но взгляд ее эта улыбка абсолютно не трогает. Он остается таким же холодным. «Но почему бы нам не познакомиться сейчас? Может, сходим на кофе после зала?» Чувствую, как ладони становятся влажными, а внутри поселяется странное, неприятное ощущение. Победительница прошлого конкурса. Королева, которая принадлежала Обласову до меня.